Глава 65. В туалетной кабинке на скоростном Фред Чарджента, столь же крохотной, как и на борту пассажирского самолета, было не повернуться. Закончив разговор с ректором, мужчина с сыпью убрал телефон в карман. «Все изменилось», — подумал он. Поскольку все перевернулось с ног на голову, он постарался осмыслить свое новое положение. «Мои друзья стали моими врагами». Ослабив шейный платок, он посмотрелся в зеркало. Покрытое сыпью лицо выглядело даже хуже, чем он предполагал. Но больше всего его беспокоило не лицо, а боль в груди. Нерешительно расстегнув несколько пуговиц, он распахнул рубашку и посмотрел на грудь. О, Господи! Темное пятно посередине груди увеличилось. Оно появилось вчера и было размером с мяч для гольфа, а теперь стало и сине-черного цвета, и ветчиной с апельсин. Мужчина осторожно потрогал его и поморщился от боли. Торопливо застегивая пуговицы, подумал, что обязательно должен найти в себе силы довести дело до конца. «Следующий час будет решающим. Надо только все сделать правильно». Закрыв глаза, он сосредоточился и мысленно прокрутил в голове предстоящие события. «Мои друзья стали моими врагами», — снова подумал он и сделал несколько глубоких болезненных вдохов, чтобы успокоить нервы. Он понимал, что для осуществления своего замысла ему надо выглядеть невозмутимым и не вызывать подозрений. Для убедительной игры решающее значение имеет душевное равновесие. Ему и раньше приходилось обманывать, но все же сердце бешено колотилось и никак не хотело успокоиться. Он сделал глубокий, хоть и прерывистый вдох. «Ты же обманывал людей годами», — напомнил он себе. «Ты это умеешь!» Собравшись силами, мужчина приготовился вернуться к Лэнгдону и Сиенне. «Мое прощальное выступление», — подумал он, и перед тем, как покинуть кабинку туалета, вынул из телефона аккумулятор, чтобы мобильником нельзя было больше воспользоваться. «Он выглядит совсем плохо», — подумала Сиенна, глядя, с каким трудом вернувшийся Феррис опускается в кресло напротив. «Все в порядке?» — спросила она участливо. Он кивнул. «Да, спасибо. Все нормально». Видя, что он не собирается больше ничего говорить, Сиенна перешла к делу. «Мне нужен ваш телефон», — сказала она. «Если вы не против, я хочу поискать еще информацию о Доже. Может, нам удастся получить кое-какие ответы еще до посещения собора Святого Марка». «Конечно», — сказал он и, вынув телефон из кармана, посмотрел на дисплей. «Вот черт. Во время разговора был сигнал, что батарея садится. Похоже, телефон совсем разрядился». Он взглянул на часы. «Мы уже скоро будем в Венеции. Придется немного подождать». Координатор Нолтон молча наблюдал за ректором, нервно расхаживавшим по его кабинету на борту Мендация, стоявшего на якоре в 5 милях от итальянского берега. После телефонного разговора ректор что-то лихорадочно обдумывал, и Нолтон знал, что в такой момент мешать ему было себе дороже. Наконец ректор заговорил, причем таким напряженным голосом, какого Нолтону еще не доводилось слышать. «У нас нет выбора. Нужно показать это видео доктору Элизабет Сински». Нолтон сидел, не шевелясь, изо всех сил стараясь не показать изумление. «Седовласый дьяволица, от которой мы скрывали зобристо целый год». «Слушаюсь, сэр». «Послать ей ролик по электронной почте? Ни в коем случае. А если он попадет в СМИ, это приведет к повальной истерии. Я хочу, чтобы доктора Сински доставили на борт Мендация как можно быстрее». Нолтон не верил своим ушам. «Он хочет привести главу ВОЗ на борт Мендация? Сэр, такое нарушение протокола секретности неизбежно повлечет...» «Выполняйте, Нолтон! Немедленно!»